Станция седьмая, 57-я, стих 25-й. 25-я. Как поступили Манаса, сыны мудрости? Они отвергли в первой расе саморожденных, бескостных. Они не готовы. Они пренебрегли во второй расе потом рожденными. Они еще не совсем готовы. Они не захотели в начале и середине третьей расы войти в первых яйцерожденных. Примечание. Первое потом рожденное – это объяснено в отделе, следующем за этой серией станц в аллегории из Пуран, относящейся к Канду, святому мудрецу, и Прамлоча, нимфе, которая по преданию загипнотизировала, очаровала его. С точки зрения науки эта аллегория весьма показательна, ибо капли пота, которые нимфа выделила, есть символ того, что в науке называется спорами. Конец примечания. Для богослова или христианина этот стих подсказал бы скорее богословское представление, именно падение ангелов в силу их гордости. В сокровенном учении, однако, причины отказа воплотиться в наполовину готовые физические тела первой половины третьей яйценосной расы являются более связанными с физиологическими причинами, нежели с метафизическими. Не все организмы были достаточно готовы. Воплощающиеся силы избрали во второй половине третьей расы наиболее спелые плоды и отвергли остальные. Начнем со способа размножения позднейших субрас третьей человеческой расы, тех, которые были одарены священным огнем от искры высших и тогда независимых существ, которые явились психическими и духовными родителями человека, подобно тому, как низшие питри-девата-питри были породителями его физического тела. Эта третья и святая раса, часть людей второй половины третьей расы, состояла из людей, которые, при достижении ими своего зенита, были описаны как высочайшие гиганты божественной силы и красоты и хранители тайн неба и земли. Следует заметить, что главные боги и герои, почитаемые четвертой и пятой расами, как принадлежащие к позднейшему времени, являются обожествленными образами этих людей третьей расы. Дни их физиологической чистоты и дни их так называемого падения одинаково остались жить в сердцах и памяти их потомства. Отсюда и двойственность природы этих богов, описанная в биографиях, составленных потомством, в которых добродетель и грех воспеваются до высочайших пределов. Станция 7, 57, стих 26. 26. Когда потом рожденное породили в начале третьей расы яйца рожденных, двуединых, мощных, сильных, снабженных костями, владыки мудрости сказали: «Теперь будем мы творить». Почему теперь, а не раньше? Это объясняется следующим стихом. Станция 7, 57, стих 27. 27. Третья раса во второй половине стала ваханой владык мудрости. Примечание. Носитель-проводник. Вахана – существительное мужского рода, но для удобства чтения по правилам русского языка часто склоняется как существительное женского рода. А.В. Она, третья раса, создала сынов воли и йоги, силою Крии-Шакти создала она их, святых отцов, предков, архатов. Как создавали они, ибо владыки мудрости тождественны с девами индусов, которые отказались создавать до второй половины третьей расы. Ясно, что они являются кумарами индусского пантеона и Пуран, теми старшими сынами Брамы. Санандана и другие сыны Ветхас, которые раньше были созданы им, без желания или страсти, остались целомудренными, вдохновленные святою мудростью и без желания иметь потомство. Примечание Вишну Пурана 1.7, Уильсон 1.100. Мощь, посредством которой они вначале создавали, есть именно та, которая была причиной их низвержения с их высокого состояния до положения якобы злых духов, сатаны и его воинства, созданных, в свою очередь, нечистой фантазией экзотерических верований. Мощь эта была крия-шакти, та таинственная и божественная мощь, латентная в воле каждого человека, которая, если она не будет вызвана к жизни, напряжена и развита через йогические упражнения, остается спящей в 999 999 человеках из миллиона и таким образом становится атрофированной. Эта мощь объяснена в 12 знаках зодиака Субба-Роу следующим образом. Примечание смотри «Пять лет Теософии», страница 111. Крия-шакти. Таинственная сила мысли, которая дает ей возможность воспроизводить внешние, осязаемые феноменальные результаты через присущую ей энергию. Древние утверждали, что любая мысль проявится внешне, если внимание и воля человека глубоко сосредоточены на ней. Точно так же напряженное желание будет сопровождаться желанным результатом. Йог обычно совершает свои чудеса посредством Ичха-шакти – сила воли и Крия-шакти. Третья раса во второй половине создала таким образом так называемых «сынов воли и йоги» или же «предков», духовных праотцов всех, последующих и настоящих архатов или махатм, истинно, беспорочным путем. Они поистине были созданы, не порождены, как то были их братья четвертой расы, которые были зарождены через половое сочетание после разделения полов, падения человека. Ибо создание есть лишь результат воли, действующей на феноменальную материю, вызывание из нее изначального божественного света и вечной жизни. Они были сокровенные семена будущих спасителей человечества. Здесь мы снова должны сделать отступление, чтобы объяснить некоторые трудные пункты, которых такое множество. Почти невозможно избежать таких отступлений. Порядок эволюции человеческих рас излагается в пятой книге комментариев следующим образом и уже был дан. Первые люди были Чхая – 1, вторые – потом рожденные – 2, третьи – яйца рожденные – и святые отцы, рожденные мощью Крия-шакти, 3. Четвертые были детьми Падмапани, Ченрези, 4. Конечно, подобные первобытные способы размножения путем выявления своего собственного отображения, посредством капель пота, после этого путем йоги, а затем посредством того, что будет рассматриваться людьми как магия Крия-шакти, осуждены заранее на то, чтобы быть принятыми за сказки. Тем не менее, начиная с первого и кончая последним способом, ничего чудесного в них нет, так же как ничего, что бы могло казаться противоестественным. Это должно быть пояснено примерами из общедоступных текстов.